are no typical murderers. Some plan their crimes meticulously, while others kill on impulse. В мире происходит пиздец, каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. Ты нашел покушать сына, ты нашел, что разогреет. Ты не ценишь этот пидор в мире голодающих детей, многих больше, чем твои подруги побывают членов толще. Я такой же, как и вся зеленая роща. Вырос там, где не считаю, выживал на бабушке на пенсию и стал с помощью. Пока у тебя в кормушке было золото, мы с парнями начинали убиваться хмельным солодом. После погонялись месяцами, потом околами. Как я соскочил, могу базарить, блин, я не буду теплую квартиру портить холодом. Это бесполезно объяснять тупому что-то там. Потому я лучше просто захвачу нам по ножам. Перережем глотки вам вниз бегом по этажам. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. В мире происходит пиздец каждый день, но тебя волнует только твоя теплая постель. Gang shit!